что вы здесь делали?» — спросил я. «То же самое, что и вы, слушал. Но я делал это не нарочно». «А», — сказал Жиро, — «а я нарочно». Как всегда, я им восхищался, в то же время испытывая неприязнь. Он осмотрел меня с головы до ног с видом презрительного неодобрения. «Ваше появление здесь не помогло делу. Из-за вас я не услышал что-то очень важное. А куда вы дели вашего допотопного старика?» «Мсье Пуаро уехал в Париж», — холодно ответил я. Жиро пренебрежительно щелкнул пальцами. «Так он уехал в Париж. Ну, это хорошо. Чем дольше он там останется, тем лучше. Но что он ожидает там найти?» Мне послышалось в его вопросе легкая тревога. «Этого я не могу вам сказать», — спокойно ответил я. Жиро пристально уставился на меня. «Возможно, у него достаточно ума не говорить этого вам», — грубо заметил он. «До свидания, я занят». И с этими словами он повернулся ко мне спиной и бесцеремонно удалился. Казалось, все замерло на вилле Женевьева. Очевидно, Жиро не искал моего общества, и после увиденного мне было совершенно ясно, что я не нужен и Жаку Рено. Я вернулся в город, с наслаждением искупался и пошел обратно в отель. Я рано лег спать, гадая, не принесет ли завтрашний день интересные новости. Наутро я был совершенно не подготовлен к тому, что произошло. Я ел в буфете свой завтрак, когда официант, поговорив с кем-то за дверью, вернулся в видимом возбуждении. Минуту он колебался, нервно перебирая салфетку, а потом выпалил. «Мсье извинит меня, но имеет ли он отношение к событиям на вилле Женевьева?» «Да», — нетерпеливо ответил я. «А что?» «Значит, мсье не слышал новость?» «Какую новость?» «Сегодня ночью там совершено еще одно убийство». «Что?» Оставив завтрак, я схватил шляпу и побежал изо всех сил. «Второе убийство, а Пуаро отсутствует. Какое несчастье, но кого убили?» Я влетел в ворота. Кучка слуг стояла на дороге, разговаривая и жестикулируя. Я схватил за руку Франсуазу. «Что случилось?» «О, мсье, мсье, еще одна смерть, это ужасно. Над этим домом висит проклятие. Да-да, я уверена, проклятие. Надо послать за господином Кюре, чтобы он принес святую воду. Ни одной ночи не останусь под этой крышей. Может быть, следующая очередь моя, кто знает». Она перекрестилась. «Да», — воскликнул я. «Но кто убит? Откуда мне знать? Мужчина? Незнакомый? Его нашли вон там, в сарае, меньше, чем в сотне ярдов от того места, где был найден наш бедный месье. И это не все. Он заколот, заколот в сердце тем же самым ножом». Глава 14. Второе мертвое тело. Без промедления я повернулся и побежал по тропинке к сараю. Караульные посторонились, пропуская меня, и, сдерживая волнение, я устремился внутрь. Свет в сарае был тусклый. Это была наспех сделанная деревянная постройка для хранения старых горшков и инструментов. На пороге я задержался, пораженный открывшимся зрелищем. Жиро стоял на четвереньках с карманным фонарем в руках и изучал каждый дюйм земли. Нахмурившись, он посмотрел на меня, потом его лицо немного расслабилось, выразив что-то вроде добродушного презрения. «Вон он», — сказал Жиро, осветив фонарем дальний угол. Я пересек сарай. Мертвый лежал на спине. Это был среднего роста смуглый человек, вероятно, ему было не более 50 лет. На нем был синий костюм хорошего покроя, возможно, сшитый дорогим портным, но не новый. Лицо мертвого было искажено ужасными конвульсиями, и слева, прямо над сердцем, торчала черная блестящая рукоятка ножа. Я его узнал. Это был тот же самый нож, который я видел в стеклянном кувшине вчера утром. «С минуты на минуту я жду врача», — объяснил Жиро. «Хотя едва ли он нужен. В причине смерти этого человека нет сомнений. Он заколот в сердце, и смерть, должно быть, наступила мгновенно». «Когда это произошло?»